Вопрос. Было ли у гражданина Моисеева что-нибудь в руках? Ответ. Что-то было, но я точно не рассмотрела. Оно было обернуто в тряпку и походило на ружье. Его низ напоминал очертания приклада. «Сука!» — тихо выругался Яшка. «Я хотел сюда пригласить и гражданку Свиридову», — сказал майор, откладывая протокол в сторону. «Но она человек весьма преклонного возраста, и ей выходить из дома трудно, поэтому настаивать на ее присутствии я не стал. Но на суде она обязательно появится, можешь даже не сомневаться». — В каком суде? По поводу чего суде? — По поводу убийства гражданки Гаманцовой, — рявкнул майор. — Ведь это твоих рук дело. Его лицо налилось кровью. Он приподнялся, подался вперед, навис над столом и острым, как лезвие бритвы, взглядом разрезал подследственного надвое с ног до головы. Со стороны это выглядело устрашающе. Казалось, еще мгновение, и Яшка будет размазан по стене. Но на Яшку агрессия следователя не подействовала. Его богопротивная физиономия продолжала сохранять каменную монолитность, по поводу которой лично у меня возникло два объяснения. Либо Зинкин приятель был действительно ни в чем не виноват, либо его сила воли имела столь мощную закалку, что была в состоянии сохранить любую тайну, даже самую страшную. — Я никого не убивал, — монотонно проговорил он и хладнокровно уставился на стоявший у двери шкаф. — И в самом деле крепкий орешек, — отметил про себя я. Убедившись, что его прием не сработал, Ланько плюхнулся на место. — Так, — угрожающе протянул он. — Значит, чистосердечно признаваться не хотим. — Не хотим, — как ни в чем не бывало, — отозвался Яшка. — Не в чем мне признаваться. — Хорошо. Пройдемся по фактам. Вот только не надо на меня ничего вешать, начальник. Определи свои висяки кому-нибудь другому, а то начнешь сейчас толковать каждое мое слово, каждый поступок, каждое обстоятельство, притягивать их на соответствие своей версии. Не надо, не надо. Ищешь, на кого списать. Нашел козла отпущения. Конечно, я лучший кандидат. Сидел, значит, способен на все. Клеймо бандита. — Ты сам на себя поставил это клеймо, — нравоучительно заметил майор. Жил бы, как все нормальные люди, не пьянствовал, не воровал, не лез бы в драки, тогда и отношение к тебе было бы другим. Ой, ну хватит моралей, хватит! Я свое уже отсидел, с кодексом вразрез не иду, тем более по-мокрому. Видишь на мне вину — доказывай, а принуждать на самооговор не надо. — А что тут доказывать? — усмехнулся Ланько. — Тут уже все доказано. Давай детально, без эмоций. Я тебе все обрисую, а ты решай, прав я или нет. — Давай, — согласился Яшка и чопорно откинулся на стуле. Майор принял аналогичную позу и сплел руки на груди. — Первое. Сколько ни кричи, что ты вчера не был на улице Транспортной, факты говорят об обратном. На это указывают два свидетеля. Не один, а два. А при двух свидетелях факт считается доказанным. Согласен? На лице Моисеева не дрогнул ни один мускул. — Дальше, дальше! — поторопил он. — Идем дальше, — согласно кивнул Ланько. — Второе. Спустя примерно час после того, как тебя засекли у 17-го дома, убивают Гаманцову. Ранним утром следующего дня милицейский патруль задерживает тебя с ружьем, причем ты всячески пытаешься скрыться, но тебя все же догоняют, что, впрочем, не мешает тебе утверждать, будто ты шел именно в милицию. Если ты шел в милицию, зачем тогда от нее убегал? Яшка криво усмехнулся. Майор сощурил глаза. — Но это все цветочки. — А теперь ягодки. Экспертиза показала, что именно из этого ружья и была убита Гаманцова. А на ружье твоих пальчиков пруд пруди. — Я же говорил, что не перебивай! — оборвал подследственного Ланько. — Слушай дальше. Третье. — Что на тебе сейчас обуто? — Кеды, — простодушно ответил Яшка. Я вздрогнул и заглянул под стол. На Яшкиных ногах действительно значились старые потертые сине-красные кеды. Утром, когда тебя задержали, ты был в них? — В них. — А вчера тоже в них? — Тоже. Я все время в них хожу. А что? Майор шумно выдохнул и сменил позу. Он наклонился вперед, положил локти на стол и с чувством торжества посмотрел на своего собеседника. — А то, — с подчеркнутым спокойствием молвил он, — что на месте, откуда был произведен выстрел, обнаружены следы кед 40-го размера, которые точь-в-точь совпадают с твоими. — Какой у тебя размер? 40-й? Яшкины губы искривились в ухмылке. — Дешевый блеф, начальник. — Неубедительно. — Почему блеф? — вскинул брови Ланько. — Никакой не блеф. — На, смотри. Он достал из стола машинописный лист бумаги с наклеенными фотографиями и протянул его Яшке. Это акт экспертизы. Яшкины скулы заметно напряглись. Поначалу я воспринял это как субъективное доказательство его виновности, преступник понял, что допустил промашку. Но затем в мою душу стали закрадываться сомнения. А мог ли такой прожженный фрукт, как Яшка, и в самом деле упустить столь значимую против себя улику? Не уничтожил следы на месте преступления и простодушно продолжал расхаживать в той самой обуви, которая могла его изобличить. Зная особенности биографии Зинкиного приятеля, в такое верилось с трудом. Моисеев тем временем сосредоточенно вникал в продемонстрированный ему документ. Прочитав его от начала и до конца, он положил бумагу на стол и принял прежнюю чопорную позу. И хотя его лицо продолжало сохранять монолитную безликость, в нем все же стали проявляться некоторые нотки растерянности. На лбу заблестели капельки пота, хотя в помещении было не жарко, а глаза стали чаще моргать. — Это ни о чем не говорит, — с хрипотцой возразил Яшка. — В таких кедах полгорода ходит. Их завозили в универмаг 2 года назад. За ними километровая очередь стояла. Некоторые хватали по 2-3 пары про запас. — Насчет полгорода это ты, конечно, хватил, — хмыкнул майор, — хотя о том, что в них ходят многие, не спорю. — Но ты уверен, что при всех прочих указывающих на тебя обстоятельствах суд примет этот довод во внимание? Беспокойство в Яшкиных глазах усилилось. Он нервно заерзал. — Да нафига мне было эту бабку убивать? Где резон, где мотив? — А мотив я тебе сейчас расскажу, — снисходительно пообещал Ланько и снова откинулся на спинку стула. — Все началось с того, что твоя подружка Зинка встретила как-то в лесу маленького мальчика, Диму Буцинского. Мальчик был страшно напуган и кричал, что его матери вдруг стало плохо, что она упала без сознания и, может быть, даже умерла. Поскольку у вас, колдырей, сознание есть уродливая проекция цинизма, в ее голове зародился план — спрятать ребенка и тайно его продать. Не так давно по телевидению показывали одну передачу, в которой рассказывали о поимке преступной группы, занимавшейся похищением детей. Эти ублюдки, другого слова я не подберу, похищали мальчиков и девочек, изымали у них донорские органы, а затем убивали. Передача имела большой резонанс. Твоя Зинка, наверное, ее видела и восприняла как руководство к действию, чтобы хорошо заработать. Ведь донорские органы стоят ого-го. И вот он шанс. Беспомощный ребенок, мать, возможно, уже мертва, вокруг никого нет. Грех этим не воспользоваться. Связав мальчика и спрятав его на болоте, место жуткое, туда практически никто не ходит, Зинка помчалась к тебе. Мол, есть товар, нужен покупатель. А твои связи в криминальном мире общеизвестны. Забрось, мол, удочку. Конечно, ей было страшно. Забреди кто на болото и найди там связанного ребенка, ей была бы крышка. Но бояться ей пришлось недолго. Через несколько дней ты зашел к ней домой и сообщил — клюнула. Я даже опишу тебе, кто клюнул. Высокий, здоровый, плотный мужик, фамилии которого я пока не знаю, но я ее узнаю, можешь в этом не сомневаться. Ланько мельком взглянул на меня. Я подтверждающе кивнул, ведь описание этого мужика, которого кассирша домоуправления Валя видела вместе с Яшкой, передал ему я, процитировав рассказ бабки Евдокии. Яшка заметил этот жест. Его глаза тревожно забегали. Оформив сделку и получив деньги, ты стал было радостно потирать руки, мол, теперь заживу. Что тебе до горя, потерявши сына матери? Главное, есть на что выпить. Но все оказалось не так-то просто. Тебя стал преследовать страх. А вдруг все откроется? Вдруг про твое преступление прознают? Это уже не банальная кража. Это 15 лет колонии строгого режима. И каких 15 лет? В тюрьме детоубийц презирают. Сам знаешь, что с ними там делают. И ты решил действовать. Ты избавился от своей подельницы Зинки, чтобы та вдруг кому-нибудь не проговорилась. Поздней ночью ты пробрался к ней в дом, нашел ее в бесчувственно пьяном состоянии, разбрызгал по полу керосин, чиркнул спичкой и бросился на утек, полагая, что устранил все возможности своего разоблачения. Но не тут-то было. Следы пребывания на болоте связанного мальчика обнаружил его верный пес. Увидев, что он ведет туда гражданина Таранца, ты почуял неладное, схватил ружье и бросился через поле им наперерез. Собаку тебе убить удалось, а вот шедшим за ней гражданином Таранцом вышла промашка. Патронов у тебя больше не было, поэтому ты разумно предпочел убраться во свояси, пока тебя не опознали. У тебя хватило ума вернуться через какое-то время обратно в лес и спрятать труп убитой собаки, чтобы не оставлять улику в виде засевшей в ее голове пули. Но вторую пулю, которая предназначалась гражданину Таранцу, тебе найти не удалось. А вот мы ее обнаружили. Она застряла в дереве. Баллистическая экспертиза подтвердила, что эта пуля была выпущена из того же ружья, из которого была убита Гаманцова, из твоего ружья, вот из этого. Майор вытащил из-за сейфа видавшие виды двустволку —